имя Бога, знак созвездия Весы, жертвенный агнец, божественная сущность, которая, облеченная в материю, позволяет себя распять на двух перекладинах трехмерного мира времени и пространства, таким образом отдавая свою жизнь для спасения Земли через ее одухотворение. Две скрижали заповедей, такие же, как и в нашем храме, на голове священного сокола гор, символ божественной сущности, внутреннего творческого принципа, пересекающего пространство. Они – символ внутренней структуры сущности «я», проявляющейся в душе как моральные законы. Более 2000 лет эти божественные истины будут ведущими идеями и религиозными символами людей. Они станут вызовом новой эпохи. Когда посвященный принес скрижали с заповедями и показал их народу, поклонявшемуся золотому тельцу, он вызвал такой взрыв гнева, что бросил скрижали на землю, разбил их в куски и просил Бога наказать непокорный народ. Потом появились ядовитые змеи, символ искушения, движущая сила созвездия Скорпиона. Змеи падали с неба и жалили людей, поклонявшихся золотому тельцу. И инициированному становится жаль людей. Он ставит в центре своего лагеря две перекладины в форме буквы «Т», поместив перпендикулярно на нее змею из желтой меди или латуни с поднятой головой. Это символ древа познания, древа змеи. Уже не ползая, а с поднятой головой змея перестает быть великой искусительницей, а становится символом высшей мудрости, ведущей людей назад к единству, к Богу. Все больные, глядя на эту медную змею, быстро поправлялись. Интерпретируя это видение, я поняла, что люди, не могущие или не желающие принимать идеи новой веры, духовно заболевают. Они не находят себе места среди людей и впадают в глубокий душевный конфликт. Их может излечить лишь возврат к своей сердцевине, к сущности, где стоит древо змеи. Глядя на него, не пробуя его плодов, они узнают божественные истины, не используя их в своих эгоистических целях, и исцеляются. Мудрость и бескорыстное всезнание излечивают любую болезнь души. Видения будущего идут дальше. Великий посвященный ведет народ к рубежу новой эпохи, к границам обетованной земли. Потом он поднимается в гору и исчезает в ней. Никто не находит его тело. Я знаю, что он дематериализовался, как наши последние верховные жрецы. Избранные люди, призванные провозгласить и нести идеи новой эпохи, двигались вперед, охраняя мудрость и тайное знание своего великого учителя. Но мало-помалу дуга завета теряет свою магическую силу, и нет инициированного, чтобы зарядить ее с помощью жезла жизни. Проходит космический месяц, и Земля поворачивается на 1/12 пути вокруг поверхности своей конической орбиты. Весенняя точка медленно переходит в созвездие рыб. Люди снова в растерянности, как стадо без пастуха, так как не могут найти истины в идеях предыдущей эпохи. В этот период рождается Аватара, сын Бога, великий учитель наступающей эпохи с высшей задачей открыть величайшую тайну творения, дав возможность Богу прийти воплощенным на землю. Этот сын Бога – земной образ небесного жертвенного агнца. Как божественная космическая сущность, Я приносит себя в жертву, принимая на себя материю трехмерного мира с постоянным распятием на кресте времени и пространства. Подобным же образом сын Бога, который полностью проявляет божественную сущность в своем человеческом теле, должен принять месть духа материи, испытав смерть в руках невежественного народа. Когда сознание отождествляет себя с телом, человек похож на стойло с животными, физическими инстинктами, и живет в них во внутреннем.